Дежурный уже не слушал, подняв глаза вверх, и только делал ему огромной рукой ленивое прощальное движение. «Что у вас?» — спросил, как подвинул к себе замешкавшегося Анатолия. «Дочь потерялась, она...» Дальше сержант не слушал. Он подтянул к себе дальний телефон, поднял трубку и той же рукой, не выпуская трубки, принялся набирать номер. «Товарищ лейтенант, в розыск, отправляю к вам». В кабинете на втором этаже, квадратном, с голыми стенами, за одним из трех маломерных, как в школе, столов, сидел в одиночестве, упираясь животом в столешницу, чернявый лейтенант и пил пиво. Двустворчатое окно было настежь открыто, за ним в тупой бездыханности лежала улица. Лейтенант делал глоток, ставил бутылку и наблюдал, как над горлышком вспучивается пенистая пробка. «Пишите заявление». Он подвинул бумагу, указал на соседний стол и вздохнул. Пива оставалось мало. Писал Анатолий. Он еще мог хоть что-то объяснять на бумаге. Тамара Ивановна не могла. Заявление заняло полстраницы, но лейтенант долго в задумчивости сидел над ним, не желая расставаться с приятными ощущениями от напитка. Потом вздохнул, на этот раз очень решительно, подвинул к себе лист бумаги и принялся расспрашивать и записывать. Обратно они уходили вместе с участковым, молодым толковым парнем, еще не уставшим от службы и, по-видимому, добросовестным, считавшим, что он должен знать Светку, вспоминавшим раз за разом, какая она, и все ошибающимся. Вместе они по заданию лейтенанта должны были найти подружку Лиду и прочесать все места, тайные и явные, где могла находиться Светка. Но прежде всего решили заглянуть к Демину. Возле деминского киоска металась разлохмаченная, вспотевшая и испуганная подружка Лида. Увидев подходивших Светкиных родителей, она острым и бешеным голосом закричала: «Поймали! Поймали!» «Светка где?» — закричала в свою очередь Тамара Ивановна, схватив девчонку и тряся ее, вытряхивая из нее единственное, что нужно было ей знать. «Здесь, в милиции, которая на рынке, вон там!» До замужества Тамара Ивановна нередко смотрела на себя с удивлением и тревогой. Но еще с большим удивлением и тревогой она о себе думала. В деревне они жили в большом пятистенном доме, уходившем глубиной своей во двор, где дочь и она занимала дальнюю выгородку, долго остававшуюся без дверей и укрываемую тяжелой бордовой шторой. И только года за два до ее отъезда отец навесил двери, и выгородка приняла, наконец, вид комнаты. Туда втащили трюмо, с облупившейся с изнанки краской, косившее, рябившее, когда искали перед ним красоты и опрятности, но продолжавшее служить. Перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом ночную рубашку и всматривалась в себя с той удесятеренной пристальностью, с какой почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственном обмороке следит в себе за всеми переменами, возвещающими приближение женщины. Не больно она себе нравилась, невысокая, плотно сбитая, с поднятыми плечами, ноги крепкие, мускулистые. Подлинней бы, подлинней. Да и всю ее хоть чуть развернуть бы и пустить повдоль. Ей представлялось, что женщина вся от начала до конца должна быть выстроена снизу вверх к небу и солнышку, которая